Не шмыгай носом, горе мое! И в кого только ты такой вродился? В отца! Генка хитро покосился на диван. Он тоже сопит и чавкает, когда ест. Ну и брешешь. Коля сел на диване и потянулся. Сопеть я, может, и соплю, но это только когда у меня насморк. А чавкать? Это, брат, извини, ты придумал. Это факт, обиделся Генка. Все, прикрикнула Маша. Коля, вставай, я ухожу. Уже второй год Маша преподавала в соседней школе французский язык. Коля тоже пытался выучить язык, взялся за английский, но одолеть не смог и бросил. Маша никогда не упускала случая напомнить ему об этом. Вот и на этот раз она насмешливо посмотрела на мужа. «Я тебе Конан Дойля принесла, Шерлок Холмс, полностью». И, заметив, как радостно вспыхнули глаза Коли, добавила: «На английском». «Ты ведь вот-вот осилишь?» «Да ну тебя!» — в сердцах сказал Коля. «Дай срок, я и французский осилю. Времени сейчас нет, а его никогда не будет. Ты этого еще не понял?» «Преступность пойдет на убыль», — не слишком уверенно сказал Коля. «Тогда я и наверстаю». «А ты уверен, что она пойдет на убыль?» — спросила Маша. «Я вот думаю, пока будет разрыв между уровнем жизни отдельных людей, будут и преступления. Всегда кто-то захочет иметь больше. А попытаться добыть это большее нечестным путем, знаешь...» «Сложный вопрос», — сказал Коля. «Может, ты в чем-то и права, но главное, я считаю, царизм оставил нам родимые пятна. В них все дело». «А когда умрут носители родимых пятен, тогда чем ты будешь объяснять преступность?» «А она тогда будет?» — спросил Коля. «Не знаю», — Маша улыбнулась. «Разошлись мужчины. До вечера». Коля встретился с Витькой у входа в управление. «Что узнал?» «Есть кое-что». Витька пропустил Колю вперед и добавил с плохо скрытой гордостью: «Недаром время терял». «Расскажешь». Когда вошли в кабинет, Коля позвонил Маруське и попросил зайти. «Вот мои выводы». Маруська раскрыла папку и протянула Коле лист бумаги, исписанный мелким убористым почерком. «Обращаю твое внимание, что на гимнастерке Куликова пороховой нагар». «Неужели наган Иванова бьет так сильно?» — удивился Витька. «Ведь метров 7 стрелял Иванов». «Не стрелял», — оборвала его Маруська. «А кто же?» — оторопело спросил Витька. Коля положил рапорт Маруськи на стол. «Тот, кто стоял рядом с Куликовым». Коля подошел к Витьке и добавил: «Помнишь, мы говорили о том, что мог быть пятый человек? Так вот он был. Он застрелил Куликова в упор. Оттого и нагар на гимнастерку Куликова попал. Он же, вероятно, и деньги украл». «Как же это?» — недоверчиво спросил Витька. Коля и Маруська смеялись. «Знать бы», — сказала Маруська. «Но есть в твоем вопросе, так сказать, два подвопроса, сынок. Как преступник попал в запертую комнату? Почему его впустили? Замки-то целы». «Может быть, это был свой человек?» — загорячился Витька. «Его все знали, потому и впустили». Коля с интересом взглянул на Витьку. «А что, есть резон. Как версия годится. Значит так, некто, назовем его Свой, сразу же после кассира Евстигнеева и Вахтеров вошел в помещение кассы. Его не испугались, пустили». «И прямо с порога он начал садить из нагана?» — подхватил Витька. «Подожди». Маруська развернула план места происшествия. «Вот как были расположены трупы. О чем это говорит?» «Я написала в рапорте о том, что Свой стрелял только в Куликова». Витька схватил план. «Точно. Куликов его сообщник. Я понял, мать. Куликов убил Евстигнеева и Анисимова, а неизвестный Свой, одним словом, видит, дело сделано, деньги, вот они. Зачем еще с одним человеком делиться?» И шлепнул Куликова за милую душу. «Молодец», — сдержанно похвалил Коля. «Я думаю, так оно и было. Считаем факт установленным. Убийство совершил фигурант, которого мы в дальнейшем обозначим кличкой Свой. Предположим, что деньги унес именно он. Каким образом?» «Ты, Маруся». Маруська мучительно раздумывала о чем-то, понимаете?»